Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Мелик Валерий Львович, 3. Корнет из нашего времени, часть 3. Ногу, ногу тяни. Прямой, левый, блок, правый тут же удар, паузу делать не надо. Тренировка, а в реальности, занятия по повышению физической подготовки и улучшению бойцовских навыков чинов дворцовой полиции продолжается. Хотя сегодня особая группа, так сказать, собранная из представителей разных ведомств. С ними же занимаюсь еще и теорией. Все, как и было обговорено с начальником дворцовой полиции, он же руководитель специального, секретного отдела департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, занимающегося, как он сам выразился, явлениями, выходящими за грань общедоступного понимания, и другими странными случаями. С полковником отдельного корпуса жандармов его императорского величества Герарди Борисом Андреевичем. Да, теперь он в курсе моей необычности. Нет, я конечно не стал полностью и откровенно раскрывать себя, свое происхождение, время, в котором жил и сам способ перемещения. Думаю, это ему знать и ни к чему, во всяком случае, пока. Выдал ему некий промежуточный вариант с не знаю откуда взявшимися навыками диверсанта и элитного бойца. Он сделал вид, что поверил, хотя подозреваю, догадывается, что я не полностью откровенен с ним. Ну, да ладно, как там у классика. Он знает, что я знаю, что он знает. Надо сказать, эта его позиция делает честь ему, как специалисту своего дела. Умение сдерживать эмоции и не поддаться вполне естественному желанию выяснить все сейчас же и немедленно говорит о выдержке, уме и профессионализме полковника. Понимая, что рутину службы в полку я перерос и будет не очень рационально не попытаться использовать те знания и умения, которыми я так неожиданно овладел для решения более специфических задач, он решил принять мои предложения. Хотя вернее будет сказать не мои предложения, а то, к чему мы вместе пришли по итогам нашей беседы. А решили мы вот что. Для начала меня откомандировывают в распоряжение начальника дворцовой полиции, а эта структура здесь играет роль Федеральной службы охраны моего того времени или знаменитой девятки времени советского. То есть, я откомандирован в распоряжение самого Герарди, для организации занятий по повышению физической подготовки и улучшению бойцовских навыков его штатных подчиненных. Но это так, официальная версия, витрина моих новых обязанностей. На самом деле, выслушав мои предложения, пожелания и озвученные мысли о применении на практике моих чудесным образом приобретенных специфических умениях, Борис Андреевич решил попробовать, что получится, и только потом выходить в высшие сферы с предложением о создании чего вроде ДШГ, десантно-штурмовых групп будущего. Да, именно это я и предложил. Нельзя сказать, что это было чем-то новым в русской армии. Как тут не вспомнить знаменитые рейды летучих отрядов под командованием Дениса Давыдова, Сеславина, Фигнера и других офицеров в войне 1812 года. А знаменитые пластуны в казачьих войсках, как самостоятельные боевые единицы в виде отдельных подразделений казачьих войск, они появились еще в ходе Кавказских войн середины прошлого века, участвовали в обороне Севастополя в Крымской войне, Русско-турецкой войне 1877-1878, да и в текущей кампании на Дальнем Востоке показали себя с наилучшей стороны. Так что здесь в армии уже имелись подразделения, которые можно считать прообразом современного армейского спецназа. В армейской пехоте это были егеря, в казачьих частях – уже упомянутые команды пластунов. Отдельные подразделения, которые выполняли функции спецназа МВД будущего, стали появляться и в жандармерии и полиции. Все верно. Но это был, так сказать, армейский спецназ, можно сказать, штатные армейские подразделения, которые действовали во время боевых действий в тылу врага, в том числе, особенно в войне 1812 года, в глубоком тылу. Что-то вроде спецназа ВДВ моего того времени. Или же прообраз будущего ОМОНа применимо к полиции и у жандармов? Я же имею в виду подразделение несколько иной направленности, для выполнения более специфических задач, в том числе и в мирное время против заклятых друзей из стран-партнеров, как говорили в том времени, и на их территории, да и на территории империи, думаю, работа найдется. В тех же прибалтийских губерниях, где под шумок революционных событий не просто стало создаваться националистическое подполье, оно уже начало переходить к активным действиям. Для наведения порядка там даже решено задействовать армейские подразделения. Ходят слухи, что в состав сводной группы будет выделен даже полуэскадрон нашего полка. На Кавказе обстановка опять же накаляется. Не всегда удобно привлекать для решения тех или иных определенных задач армейские подразделения в случаях, когда полиции не под силу навести порядок. Порой просто необходимо решать эти некоторые специфические задачи, так сказать, точечно, кардинально, и не афишируя по тем или иным причинам авторства исполнителей, а тем более принадлежность этих исполнителей к государственным структурам. Что-то вроде спецназа ГРУ моего того времен. И использоваться эта группа должна как в интересах обороны, так и для обеспечения внутренней безопасности государства. Исходя из этого, можно кратко сформулировать и задачи этого подразделения, а именно, силовая разведка и проведение диверсионных операций против предполагаемого противника, в том числе и в мирное время и на его территории или территории третьих стран. Оперативная и агентурная работа, в том числе и за рубежом. Участие в противодиверсионных акциях. Борьба с террористическими и бандитскими группами. Диверсионные операции против повстанцев, в том числе и акты индивидуального террора в отношении наиболее активных лиц в их рядах. А уж целей для подобных операций в современном мире предостаточно. Словом, для предполагаемой группы открывается широкое поле деятельности. Именно это я тезисно и предложил полковнику, как руководителю одного из ведущих подразделений силовых структур. Изначально эта идея ему не очень понравилась, особенно вызывали смущение предложения о диверсиях в стане предполагаемого противника в мирное время и диверсионные операции против повстанцев. Ну не принято сейчас действовать в мирное время, тем более на своей территории такими методами. Как говорится, страна должна знать своих героев. Эх, не знакомы здесь еще с методами священной борьбы за независимость лесных братьев в Прибалтике, бандеровцев на Украине, и таких борцов за свободу, как Шамиль Басаев, Салман Радуев и же с ними на Кавказе. А пока, что бы ни говорили в будущем о беспринципности и кровожадности представителей жандармского корпуса, но те знатоки, мягко сказать, несколько приукрашивали действительность. Здесь это, видите ли, невместно, это же противоречит самому духу ведения войны. Армия и жандармерия должна действовать открыто, скрывать на своей территории свою принадлежность, это низко. Хотя как потом кусают локти эти же поборники благородных методов, когда выясняется, что ликвидация одного, двух, да может и десятка так называемых борцов за свободу могла бы сберечь жизни куда большего числа не только служивых, но даже и того же мирного населения. Герарди поморщился, но выслушал меня до конца. Было видно, что он несколько скептически относится к моим предложениям. Понятно, что решение этого вопроса не в его компетенции, для этого есть другие инстанции. Но вот стоит ли идти с этим в высокие кабинеты? А если идти, то что предлагать? Этот бред юного корнета. Это даже не смешно. Возраст мой не дает основания серьезно воспринимать все это, а способы овладения специфическими знаниями молодым офицерам широкому кругу тех, от кого зависит решение этого вопроса, раскрывать никак нельзя. В это может быть посвящено только ограниченное число особо доверенных лиц. Но чутье и профессионализм не только опытного сотрудника спецслужб, но и просто бюрократа, вынужденного вращаться в чиновничьей среде, с присущей ей тяги к системе сдержек и противовесов, когда только и гляди, чтобы тебя не затерли более удачливые и дальновидные коллеги и сослуживцы, не позволяет ему просто отмахнуться от меня. Ну, во-первых, в этом бреде есть кое-какие проблески здравого смысла. Обстановка в империи и у ее границ действительно буквально вопит о необходимости как-то по-новому реагировать на происходящие события. Просто отмахнуться не позволяет и моя принадлежность, не побоюсь этого слова, к элите общества по рождению. А тут еще и засветка в событиях, имеющих широкий резонанс в обществе, является определенным фактором, который нельзя не учитывать в подковерной борьбе за влияние между отделами, службами, группами и группировками и в департаменте, и в министерстве в целом. Ход его мыслей понятен. Конечно, бред, я отмахнусь, но отмахнуться ли в других кабинетах? А в том, что герой будет принят в самых различных кабинетах, не приходится сомневаться. Он и так уже обласкан вниманием власть придержащих. Один только его подвиг по спасению императора, что он совершил на Пасху и последующий ужин в кругу венценосной семьи, делает его желанным гостем и в высоких кабинетах, и в первых домах. А там есть, кому слушать, как говорится, и хочется, и колется. Вот и решили то, что решили. А именно, я временно откомандирован в распоряжении полковника с оставлением в штате кирасирского полка. Положение свода военных постановлений. Прохождение службы по военному ведомству позволяет это, причем без ограничения по продолжительности этого откомандирования. И занимаюсь теперь с чинами дворцовой полиции, тренируя их. Но это, так сказать, в свободное время, а в основное мне поручено создать особую группу. Временные рамки очень жесткие, где-то за месяца два с половиной, примерно на Петра и Павла, я должен показать ему и еще нескольким должностных лицам империи возможности диверсионно-разведывательной группы нового поколения, созданной мною. Конечно, от меня не требуется сделать из курсантов волчар спецназа за столь короткое время, все понимают, что это невозможно. Я должен лишь обозначить направление, показать перспективы подобных групп. Как сказали бы в 21 веке, сделать презентацию. Да и не с улицы я должен был набирать состав. Офицеры конвоя, преображенцы, кандидаты из других элитных полков, ставку делали именно на гвардейские части. Офицерский состав армейских полков состоял в основном из представителей обедневших дворянских семей, денежное довольствие, надо признать, мизерное. Вывод напрашивается сам по себе. В военные училища идут не самые лучшие представители дворянской молодежи, скорее по неимению возможности проявить себя на другом поприще. Конечно, есть и исключения, и в текущей русско-японской войне, и в скором будущем, на полях Первой мировой представители армейских полков показали себя и как грамотные военачальники, и как храбрые патриоты. Но это те исключения, которые лишь подтверждают основную тенденцию. Именно поэтому в элитных частях в основном столичного гарнизона я и старался набирать претендентов в свою группу. Вопреки царившему в будущем мнению, здесь служат не только молодые повесы, представители золотой молодежи мажоры, как их назовут в потом. Хватало и вдумчивых офицеров, и отчаянных головорезов, и настоящих патриотов. Главное – грамотно замотивировать будущих спецназовцев, убедить их в полезности и необходимости новой службы. В этом, кстати, я ожидаемо столкнулся с определенными трудностями. Что правда, то правда, ну не любят здесь представителей отдельного корпуса. Хотя ничего нового в этом и нет, как там у пророка. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Это же как надо разжижить мозги обывателям, чтобы они с презрением стали относиться к людям, которые по роду своей деятельности должны защищать их, общаться с ними, моветон, и напротив, критиковать их, ругать при всяком удобном случае, признак хорошего тона. В той, прошлой, будущей жизни сам, конечно, не застал, мал был очень, но читал о вакханалии конца 80-х, начала 90-х годов, когда разгоняли контору и сгалялись при этом в основном над честными служаками, как окружали ореолом борцов за правду и свободу откровенных предателей и сволочей в их рядах. Ну и к чему пришли? Теракты, взрывы, засилье зарубежных советников и специалистов во всех мысленных и немысленных сферах жизни, во всех структурах. Причем основная цель этих советников – именно развалить, размыть, демократизировать и либерализовать до полного уничтожения. И ведь никого не смущало, что почти все эти специалисты, действующие сотрудники спецслужб стран, мягко сказать, не питавшие особых симпатий к нам, вроде потом спохватились, но нет же, все равно морщим носик при упоминании конторы. Но позвольте, спецслужбы, непременный атрибут любого государства, даже самого бананового, ибо даже в сбор бананов могут и захотят вмешаться дружественные соседи. Так и здесь. В целом есть понимание роли организации, осуществляющей охрану политического и общественного строя, безопасности государства. Да и попасть туда, ой, как непросто. Потомственное дворянство, безупречная репутация, только православное вероисповедание, в том числе и для родственников кандидата, полное отсутствие долгов, причем не только личных, но и у членов фамилии, выпуск из училища только по первому разряду. Кстати, вот в гвардию допускались и выпускники по второму. Стаж службы в офицерских чинах не менее 6 лет. Только после этого кандидат допускался к слушанию 4-месячных курсов и последующим экзаменам. И только по их итогам, высочайшим указом, офицер переводился в отдельный корпус. Понятно, что после такого отбора оставались лучшие из лучших. Но все же, стереотипы. А тут перспектива продолжить службу под командованием целого жандармского полковника. Слава богу, разобрались, люди не глупые, понимают разницу между дворцовой полицией, отдельным корпусом и особым отрядом. Именно так пока обозвал я сводную группу. Вот и занимаемся потихоньку, вернее сказать, по расширенной программе, и не потихоньку, а усиленно. Ногу тяни. Прямой, левый, блок, правый, тут же удар, паузу делать не надо. Сегодняшняя тренировка проходила в узком кругу сам и костяк особого отряда. Петр, левая нога зависает. Подтягивай. Георгий, подбородок ниже. Спрячь его, правую руку выше держи. На «ты» обращаться здесь не принято, но инструкторское прошлое не отпускает. Определенные фразы, команды въелись твердо, на подсознательном уровне. Курсанты предупреждены, что не всегда буду соблюдать этикет и субординацию, а здесь присутствуют и старше меня по званию. По этому вопросу пришли к согласию. После общей разминки и работы парами по отработке ударов переходим к основной теме занятия. Сегодня я решил познакомить своих подопечных с основами самбо. Господа офицеры, обращаюсь к строю курсантов, успел убедиться, что вы далеко не новички в единоборствах. Все верно, чувствуется, изрядное мастерство, причем приемы, которые вы применяете, многообразны и, должен сказать, весьма эффективны. Сделал я комплимент присутствующим, казалось бы, что можно еще добавить, и стоит ли, ведь известно, что лучшие, враг хорошего, обвел взглядом расправивших плечи после похвалы офицеров. Но вы же сами убедились, что приемы эти, как я уже отметил, весьма многообразны, и вы, занимаясь в группе, многое переняли друг от друга, дополнили свой арсенал приемов новыми, которые вам показали коллеги. Можно сказать, что мы совместно создали какой-то общий, новый стиль. Но, как говорят англичане, nothing new under the sun. Нашлись люди, которые специально на протяжении длительного времени изучали различные стили и виды борьбы у многого числа народов, попытались унифицировать эти стили, объединить их, систематизировать. И у них получилась новая система боевой, если так можно выразиться, борьбы, основной упор в которой делается на противодействии вооруженному противнику, защите от его нападения. Почти 1,5 десятка молодых людей с интересом слушали меня, не мудрствуя лукаво, эту систему и назвали самбо, что значит самозащита без оружия. Попытаюсь разъяснить вам основы этой борьбы. Я попросил выйти из строя старого знакомого, Петра Ольхового, названного братца. Он, как узнал, что я организовываю специальную группу для глубокого изучения новых стилей единоборств, а именно так на первом этапе был назван процесс отбора в группу, не трубить же на всех углах об истинной цели проводимого конкурса, буквально атаковал меня просьбами обязательно включить себя в ее состав. Если обобщить, то можно сказать, что все виды борьбы, различных единоборств, кулачных боев, объединяет одно – это различными способами так или иначе вывести противника из равновесия. Тут я, схватив Петра одной рукой за плечо, второй в районе локтя, обозначил намерение чуть пошатать его. Это достигается рывками, чуть повернувшись и заведя ногу за его бедро, обозначая намерение сделать бросок, бросками, отпуская Петра и тут же обозначая хук правой, или ударами, как в боксе или в кулачном бою. Главное, это вывести из равновесия, изъять, так сказать, опору из-под его ног. Ну, это понятно, загалдели присутствующие, расшатай противника, тут и все, вали его. Ну а вот как здесь, показываю я на Петра, он килограмм на 10 больше меня, попробуй, ушатай такого. И что тогда? Ну так тут и апперкотом можно, подал голос молодой подпоручик из Павловского полка, как я понял, поклонник боксерских поединков. Уж очень он сетовал, что не удалось принять участие в зимнем боксинг компетишн, или это возбраняется? Да нет, почему же, в настоящем бою ничего не возбраняется, но согласитесь, всякая бывает ситуация, не всегда можно провести удачно удар, отвечаю ему, да и это не выход, габариты то разные. Ну так что, главное сила и вес. Спрашивает мой однополчанин, Федор Вольф, но это же, раз вы спрашиваете, не так, вот, поднимая указательный палец, восклицаю я, совершенно верно, всякий вид борьбы, и самбо в частности, это целая система, основанная на знании анатомии человека, надо знать, куда ударить или как толкнуть, чтобы вывести из равновесия, это и знание психологии, поколебать его желание и возможность победить. Ведь лучшая победа – это победа без боя. Это и знание физики, достал из кармана деревянный нож, специально выструганный для занятий, и метнул его в грудь Федора, знать хотя бы основы баллистики при метании, учитывая вес и форму ножа или другого предмета. Юра Лишин, куда же без него, не мог отказать старому другу, хотя, честно сказать, не планирую серьезно рассчитывать на него в реальном деле, подобрал учебное пособие. По-моему, была бы сила, еще один знакомец, сосед, подпоручик, точнее уже поручик, днями получивший очередное звание, Николай Иванов из 4-х лейб-гвардии стрелкового батальона, против силы то не больно, то и выстоишь. Мне не очень понравился его чуть насмешливый тон и легкая ухмылка, но я не подал вида, обращаясь к нему, «Извольте, поручик, вне всякого сомнения, вы сильнее, габариты у вас более внушительные, говорю это без всякой иронии. Ну так попытайтесь свалить меня, способ, на ваше усмотрение. Ну, это мы умеем, это пожалуйста». Опять с легкой усмешкой процедил поручик, делая шаг навстречу и пытаясь схватить меня где-то в районе плеча. «Я же не стал ждать». Когда он осуществит задуманное, резко шагаю навстречу и, схватив за грудки, дергаю его на себя и чуть в сторону, успевая при этом прокомментировать. Вот, чуть толкая противника влево, он на инстинктах сопротивляется и тянется вправо. Помогаю ему в этом, тяну туда же, и тут он теряет равновесие. Одновременно с этим подсекаю его по ногам, чуть поворачивая в его полете. Массивный поручик грохается на пол и не спешит подниматься, видно, дыхание сперло, удар о пол был сильным. Я же спокойно делаю шаг назад и поворачиваюсь к строю. Все молчат, находясь под впечатлением от скорости проведения приема, вернее не скорости, а резкости, что ли, если так можно выразиться. Иванов продышался и кряхтя, стал подниматься, бурча себе под нос при этом. Не е... Ну это случайно все, не понял я просто, что сразу показывать будете. Извольте, можно еще раз попробовать, и даже могу медленнее показать. Теперь поручик был настороже, собрание и внимательно следил за мной. Я же чуть изменил направление и амплитуду при расшатывании его на первом этапе приема, ну а потом также, подсечка, бросок через бедро. На этот раз проделал я все это медленнее, как и обещал, что, правда, не сильно помогло Иванову. Единственное, он продержался на ногах чуть дольше, ну, секунды на три, по сравнению с первым разом. Второй попытки ему хватило, опять кряхтя и поглаживая бок и бедро, он побрел в строй. Ну, вот как-то так. Единственное, что хочу отметить, я показывал прием этот в замедленном темпе. Ваша же задача добиться выполнения этого приема автоматически, буквально на рефлексах, не дожидаясь, что противник проведет контрприем, сделал небольшую паузу. Ну, а теперь продолжим. Георгий, обращаюсь к подпоручику, Павловцу, прошу на исходную. И продолжил объяснять и показывать саму систему и приемы захвата. Захват на корпуса, захват за плечо, запястье. Далее рывок. Подсечка. Через несколько минут Георгий уже практически перестал сопротивляться, превратившись в Ваньку, встаньку, причем встанька включалась все медленнее и медленнее, а выражение его лица становилось все более страдальческим. Под конец я и вовсе добил его, показывая завершающий этап приема – удар ребром ладони в область шеи или ключицы. Вспоминается мой инструктор в учебке, майор, отставник Малеев Асхат Сабирович. Уникальный был человек, крепыш, рост даже ниже 170, возраст – лет под 70. Все упражнения, кроссы, приемы проделывал на равных, вместе с нами, молодыми здоровыми курсантами, показывая все только на личном примере. А обязательное предупреждение перед каждым занятием. Это просто классика. Ну что, орелики, больные, хромые, пустым мешком прибитые имеются. Вначале, когда были неопытными, бывало, отвечали. Так точно. Так, что с вами, температура? Ну и что, у всех температура? Что, 38? Нормально, это значит организм борется с болезнью, а ему надо помогать. Так что, бегать. Ну а у вас что, рука? Так бегай то ногами. Вперед, бегать. А у вас нога? Так и у меня нога, и у всех нога, и даже две. Бегать, а отделению, вначале помогать, подгонять, а потом, если надо, нести. Самым большим наказанием в учебке было назначением дежурным на занятия у Асхата Сабировича. Это было что-то, особенно на занятиях по рукопашному бою. Все приемы он показывал на дежурном и в полную силу. После таких показов этот дежурный почти наверняка лишался, как минимум, клока волос, даже будучи почти лысым. Вывихи рук, синяки и кровоподтеки даже не считались чем-то особенным. Кремень был мужик, вечная ему память. Ну, мне до Асхата Сабировича еще далеко, мои познания в педагогике не так обширны, поэтому я все же сдерживался при демонстрации различных приемов. Но не думаю, что это как-то помогало Георгию. В строю оживленно комментировали каждый бросок, искренне сочувствуя при этом моему спарринг-партнеру. Особенно эмоционально высказывался Юра Лишин, при этом крутя в руках подобранный ранее деревянный нож. Тут настал и его черед быть наглядным пособием. «Ну, Юра, прошу». Пригласил я его к нападению, которое он принял с большим воодушевлением. Мы с ним уже не раз проводили подобные тренировки, и ему ни разу не довелось достать меня, но он не оставлял попыток сделать это. Ожидаемо, не удалось это и сейчас. Я или просто отводил нож, коротким тычком меняя направление удара, или вообще вышибал оружие из его рук. В какой-то момент ему это надоело, он вспылил и просто бросил нож в меня, тут же, правда, устыдившись своего поступка. «Браво, господин Корнет, браво!» Успокоил его я, и уже обращаясь к наблюдавшим за нами остальными курсантами, Корнет сделал все правильно, и вот почему. В реальном бою нет места никаким правилам. Точнее, правило одно. Или ты его, или он тебя. Все остальные правила оставим рыцарским поединкам, боксингом Петишин и потешным боям на Масленицу, хотя и там правил почти нет. Надо использовать все, что может привести к победе. Начавшую дискуссию о правильности такого подхода поддерживать не стал, но старался прислушиваться к высказываниям на эту тему. Это же тоже своего рода тест на профпригодность. До некоторого времени полковник не спешил знакомить меня ни с другими сотрудниками специального отдела, ни с его структурой. Не скажу, что это сильно напрягало меня, но по меньшей мере, казалось странным, не больше. Впрочем, через какое-то время я вообще перестал думать об этом. И когда Герарди предложил составить ему компанию для поездки в Петербург для встречи с весьма интересным человеком, я не проникся важностью этого события, учитывая обыденность тона, которым было высказано приглашение. Мол, так, легкая прогулка, типа проветриться, а при этом еще и познакомиться с интереснейшим человеком. Забегая вперед, надо сказать, проветривание получилось весьма интересным. И вот, по прибытию в Петербург, выйдя из здания Царскосельского вокзала и наняв экипаж, покатили потихоньку, беседуя на отвлеченные темы, я так понял, в сторону Выборгской стороны. Проехали Литейный, впрочем, сейчас еще Александровский мост, выехали на Нижегородскую. Знакомые места, основные корпуса военно-медицинской академии, или как она сейчас называется, Императорская военно-медицинская академия. Вот в этом здании, в клинике госпитальной хирургии, я лежал после ранения, а здесь, на кафедре полевой хирургии, проходил комиссию при увольнении. Повернули на Нюстатскую, которая уже сейчас начинает поглощаться Лесным проспектом. Вот тут я немного и заволновался. Как я помнил из своего прошлого, будущего, именно здесь находится кафедра нервных и душевных болезней Академии. При комиссовании из армии заходил сюда, заполняя обходной лист. Это что же, в дурку везут, что ли? Борис Андреевич, вы так и не сказали мне, куда это мы направляемся, разве? Изобразил удивление полковник. Прошу извинить меня, но я же говорил, хочу познакомить с очень интересным человеком. Это, можно так сказать, внештатный научный руководитель нашего отдела. Уверяю вас, это будет чрезвычайно интересное знакомство. Должен сказать, удивительный человек и без преувеличения, выдающийся ученый. Да, и позвольте поинтересоваться, кто этот интересный человек. Бехтерев Владимир Михайлович, вы должно быть, помните его, он осматривал вас после ранения. ХММ, задумался я, припоминая, что действительно, после моего пробуждения осматривал меня какой-то там медицинский светило, в высоких чинах, солидный такой, с окладистой бородой, в генеральском мундире. Я связал тогда это с хлопотами отца, поднявшего излишний ажиотаж в связи с ранением единственного сына, и не особо интересовался личностью посещавших меня. Посчитал какой-то шишкой из военного ведомства, тем более задал он мне всего каких-то пару ничего не значащих общих вопросов. Но видно, не все так просто. Это что же, с самого начала, чуть ли не с первых дней у компетентных органов были сомнения в моей нормальности. Да, и вправду, разговор предстоит интересный. Ну, как говорится, будем посмотреть. Знакомое еще по 21 веку трехэтажное главное здание клиники в стиле русского классицизма, к которому по обеим сторонам примыкают двухэтажные флигели с хозяйственными службами, спортивным залом и зимним садом. Традиционный для Петербурга литой чугунный козырек над главным входом, с крыльцом в пару ступенек, у которого нас и высадил кэбмен. Едва успев сделать шаг под этот козырек к широким дубовым дверям, как они распахнулись, и нас встретил пожилой швейцар из старых отставников, по всей видимости, бывший санитар, оставшийся, так сказать, при деле после списания со службы. Поднявшись по широкой мраморной двухмаршевой лестнице на третий этаж и пройдя, в сопровождении отставного служивого, по коридору, мы вошли в небольшую, но светлую комнату, выполняющую роль приемной. За небольшим столом сидит молодой человек, Судя по темно-зелеными погонами с красной окантовкой и с серебристым просветом на вицмундире, слушатель старших курсов, секретарь, а молодой человек, видимо, выполнял здесь именно эти обязанности, терзал монстрообразный агрегат, как я понял при ближайшем рассмотрении, прообраз пишущей машинки будущего, тыкая пальцем на клавиши, заглядывая при этом в лист бумаги, лежащий на столе. При нашем появлении он с облегчением бросил свои мучения и важно, с достоинством, но учтиво, осведомился. «Здравствуйте! Вам назначено, как изволите доложить Владимиру Михайловичу?» «Полковник Герарди Борис Андреевич и корнет Белогорьев», — ответил Герарди за нас обоих, — «его превосходительство ждет нас». «Да, он предупреждал, уже с интересом разглядывая нас», — ответил секретарь, студент. «Одну минуту». Скрылся в дверях кабинета, впрочем, практически сразу вышел и пригласил нас, пропуская в кабинет. Довольно-таки обычное для своих целей помещение, напротив входной двери три окна без штор, поэтому светло. Торцевая стена слева, один широкий, во всю стену, и уходящий почти под потолок книжный шкаф, заставленный сплошным рядом различных книг и фолиантов. Часть центральных полок выделена под собрание случайных предметов, по всей видимости, имеющих какое-то значение для хозяина кабинета. Напротив, удобный диван, обитый кожей, с валиками по бокам и высокой прямой спинкой, в углу, камин, рядом, два небольших кресла. Пол покрыт паркетом, на пятачке у входа ковер с коротким ворсом. Массивный дубовый письменный стол, покрытый зеленым сукном. К нему, образуя классическое кабинетное ТЭ и заваленный сейчас книгами, брошюрами, какими-то приспособлениями, примыкает длинный рабочий стол, также с обитой сукном столешницей. По краям, ряд стульев. Навстречу нам с открытой и приветливой улыбкой и дружелюбно распахнув руки, шагнул представительный мужчина в генеральском мундире. Крупные черты лица обрамленного чуть всклокоченной окладистой бородой, купеческая прическа, придавали профессору какой-то простоватый вид, но черные глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и с каким-то лукавством, в них так и сквозила острая проницательность, энергия и недюжинный ум. «Ну, наконец-то, други мои!» — нарочито радужно воскликнул он, обнимаясь с полковником и пожимая мне руку, «соизволили, наконец, посетить старого книжного червя». Также широко улыбаясь и приглашая к дивану, рад, очень рад. Прошу вас, располагайтесь. Я, соблюдая этикет, подождал, пока старшие располагались и усаживались. После этого профессор опять обратился ко мне. Ну-с, юноша, гляжу, даром время не теряете. При этом глаза его, несмотря на видимую доброжелательность и веселость, смотрят из-под густых бровей пытливо и твердо, глаза в глаза, словно заглядывая в меня, и этот взгляд завораживал, пронизывал насквозь, буквально заставлял поежиться, воно как, везде отметились, отличились, смотри как, царя-батюшку спасли, опять же, ну, герой, как есть герой. Мне не очень этот нарочито веселый тон и в то же время контрастирующий с этим взгляд. Простите, несколько сухо протянул я, желая сбить настрой профессора, не представлен вам, но этот номер не прошел, так широко улыбаясь, но окидывая меня цепким взглядом, ученый, генерал привстал и приобнял меня, ну-у, давай-ка, юноша без официоза, мы люди простые, ты не смотри на погоны то, это все так, это несоответствие взгляда и тона беседы, а также постоянный переход с вы на ты при обращении, несколько сбивали с толку, но я понимал, что светило именно этого и добивался. Давно хотел поговорить, да вот все дела, дела. Суета-сует, воистину сказано. Взяв меня за локоть, он ненавязчиво стал подталкивать меня, направляя к другой конец кабинета, к двум креслам у камина. Нам, думаю, есть о чем поговорить, не правда ли, юноша? Ну и как на это реагировать? На юношу, на дружеский тон и в то же время на генеральский мундир этого доброго дядюшки с холодными глазами. Да, удалось все-таки сбить меня с толку. Но ничего, еще поборемся. Так точно, ваше превосходительство. Буквально гаркнул я, при этом освобождая локоть и одновременно изображая прищелкивание каблуками. Он решил поиграть в добренького и простоватого, а я поиграю в, мягко сказать, весьма ограниченного служаку. Есть поговорить с вами, ваше превосходительство. Осмелюсь поинтересоваться, о чем говорить, ваше превосходительство. Пятки вместе, руки по швам, корпус чуть наклонен вперед, подбородок задран, глаза такие умные, умные, при этом, правда, ровным счетом ничего не отражающие, взгляд, преданный. Ну, прям, хоть на плакате изображай служи по уставу, завоюешь честь и славу, висел такой в учебке. И ко всему к этому, все сказано ну очень громким голосом. Генерал отстранился, пристально посмотрел на меня вдумчивым взглядом, как бы оценивая и что-то решая, помолчал пару секунд и уже нормальным тоном продолжил. Даже так? Ну ладно, так даже будет несколько легче. Обращаясь уже к Герарде, Борис Андреевич, прошу вас, мы тут поговорим с нашим героем, это займет некоторое время. Полковник понял, что будет мешать нашему тесному общению. Да, конечно, Владимир Михайлович, не буду мешать вам, тем более должен еще прибыть на Фонтанку, на доклад к Дмитрию Федоровичу, проговорил он, поднимаясь с дивана. Александр, я не знаю, насколько задержусь в штабе и по всей видимости, сегодня мы больше не увидимся. Вы как, потом вернетесь в Царское? Прощаясь, обратился он ко мне, или останетесь у себя на Васильевском, имея в виду мой фамильный особняк? Поеду к себе, уже нормальным тоном ответил я, надо дать указания по хозяйству. А вы, если будет желание, подъезжайте, утром вместе и вернемся. Он ненадолго задумался, как бы вспоминая что-то, спасибо за приглашение, я бы с радостью, но не знаю, как получится со временем, поворачиваясь к Бехтереву, ваше превосходительство, честь имею. Кивком головы изобразил поклон, прощаясь с генералом. После того, как Борис Андреевич оставил нас, Бехтерев уже нормальным тоном обратился ко мне. Ну да ладно, Александр, признаюсь, немного неудачно я начал наше общение. Но теперь, когда нам никто не мешает, мы можем поговорить и нормально, при этом жестом приглашая располагаться в кресле. Что вы можете сказать мне об этом? Подавая мне массивный серебряный кулон в форме глаза на ажурной цепочке, который он достал с одной из книжных полок в шкафу. Хмм, а что я должен сказать? Повертев его в руках и положив на столик, проговорил я. Ну как же, очень интересная вещица. Несколько возбужденно подскочив к столу и взяв в руки кулон, наклонился ко мне профессор. Вот посмотрите, посмотрите, какая четкость, какие линии. Он держал кулон за цепочку. Кулон покачивался перед носом, серебряный глаз смотрел прямо на меня, завораживал, притягивал взгляд.